Издательство «Эксмо». Народная медицина Востока. Оттаман Зарадушт Ханиш. Йога для укрепления спины и суставов. Современное руководство по древней египетской методике исцеления Маздазнан. Москва, 2021 год. Эта книга содержит общую информацию и советы, связанные с потенциальной пользой. Она не должна использоваться в качестве замены персонализированным медицинским предписанием. Авторы и издатель не несут ответственности за какие-либо отрицательные последствия, которые могут наступить при использовании или применении информации, содержащейся в этой книге. Предисловие к русскому изданию. Оригинал этой книги на французском 1926 года издания достался мне по случаю в конце 90-х. И я сразу оценил потенциал этой книги и ее пользу для современного человека. Сейчас, в эпоху интернета, мы завалены информацией, но ее качество оставляет желать лучшего. Тогда как в те времена информация добывалась с большим трудом, была на вес золота, а качество того, что доходило до печати, было высочайшим. Оригинальное название книги «Искусство дыхания» мало что скажет современному читателю, поэтому в первых изданиях мы заменили его на более понятное. Хотя правильнее было бы назвать «Авестийская йога», ибо учение «Маздазнан», на котором она основана, прежде всего имеет древнеперсидские корни, которые, в свою очередь, проистекают из тайных знаний жрецов и магов Ассирии и Вавилона, древнейших цивилизаций Земли. А священная книга зороастрийцев-парсов «Авеста» является аналогом древнеиндийских вед и содержит не меньше сакральных знаний об устройстве человека и Вселенной. Поэтому, хотя и правы те исследователи, которые считают Маздазнан неозороастрийским учением, возрождающим маздакизм VI века нашей эры, оно коренится намного глубже, в традиции первых арийских племен, в незапамятные времена пришедших на территорию Междуречья. Маздакизм – религиозно-философское учение, распространившееся в Иране и некоторых соседних странах в раннее Средневековье. Названо по имени Маздака, руководителя. Основателем учения является зороастрийский священник Зарадушт Ихуракан. Главный постулат маздакизма гласил, что в основе мирового процесса лежит борьба между светлым, добрым началом, действующим разумно и закономерно, и темным, злым началом, представляющим собой хаос и случайность, и что эта борьба неизбежно завершится уже в этом мире победой добра над злом. Маздакизм содержал распространенные в ряде сект Ирана и Римской империи идеи о необходимости взаимопомощи, равенстве и тому подобное. Призывая к борьбе за уничтожение социального неравенства, отождествлявшегося со злом и противопоставлявшегося добру, маздакизм стал в конце V века идеологией движения низов в государстве сасанидов, начало 490-х, конец 520-х годов. Сегодня книга выходит в новой редакции с новым названием «Йога для укрепления суставов», что также соответствует содержанию, ведь упражнения и рекомендации Маздазнан охватывают все аспекты здорового образа жизни человека. С другой стороны, хотелось бы выразить глубокую признательность автору, который сумел настолько хорошо адаптировать эти знания к современной жизни, что они не только не потеряли свою актуальность сегодня, через 100 лет после первой публикации, но и продолжают резко выделяться среди многочисленных модных нынче систем ЗОЖ, оздоровления, духовного совершенствования и тому подобного. Слово «йога», которая присутствует в названии, тоже нуждается в пояснении. Чаще всего этот термин употребляется со значением «совокупность физических и ментальных практик, упражнений, пришедших из Индии». Однако классический трактат «Йога-сутра» Патанджали представляет йогу как способ достижения равновесия и сам результат, к которому стремится практик. В этом смысле оно и использовано нами. Несколько слов о личности автора книги. К сожалению, информация о нем в сети скудна и малодостоверна. Даже годы жизни в разных источниках сильно отличаются. Его настоящая национальность также под вопросом. По одной из версий, он – сын русского дипломата в Персии, страдавший тяжелой формой порока сердца. Методы европейской медицины того времени были бессильны ему помочь. Для лечения мальчика отправили в горы, в тайный орден последователей учения зороастризма. Вылечившись и повзрослев, он вернулся в Европу, где стал проповедовать маздазнан, адаптировав его принципы для современного человека Запада. Думаю, немало слушателей нашли бы в этой версии параллели с биографией Георгия Гурджиева. По другой версии, он родился в семье немецких эмигрантов, переехавших в США. Но тогда непонятно, откуда он подчерпнул свои знания о столь обширном и целостном учении, как маздазнан. Любая американская система образования в то время, даже с учетом изучения имевшихся тогда переводов Авесты на европейские языки, не могла дать таких знаний. Полагаю, этот вопрос еще нуждается в серьезном и непредвзятом исследовании. Особо хотелось бы обратить внимание читателя на универсальность предлагаемых в книге советов и упражнений. Они подходят всем, независимо от возраста и состояния здоровья. Нет религиозных ограничений. Автор специально подчеркивает, что это учение могут практиковать представители всех конфессий и даже атеисты. А его молитвы, помогающие создать нужный душевный настрой в начале каждого урока, больше напоминают гимны, воспевающие совершенство природы и радость бытия. Маздазнан, хотя и подразумевает наличие единого Бога-творца, не является религией в аврамическом понимании. Там ни во что не надо верить. В этом плане маздазнан не религия, а наука о жизни, которая объявляет личную ответственность за собственное состояние. Это сугубо практическое учение, где результат зависит от ваших личных усилий по выполнению упражнений и рекомендаций в повседневной жизни, что роднит его с индийской йогой, китайским цигуном и другими подобными системами для достижения здоровья и долголетия. Роднит их также и энергетический аспект практик, которая обычно отсутствует в европейских гимнастиках, что низводит все эти западные фитнесы и аэробики до примитивной и бесполезной накачки мышц. Субстанция галама, описанная автором как «семя света», нетленный источник жизни, ее централизующий принцип, вбираемая вместе с воздухом, имеет свои аналоги во всех древних системах самосовершенствования, такие как индийская прана, китайская ци, древнеегипетская анх. В самом начале автор заявляет, каждая система предлагает своим последователям различные методы для достижения наивысшего результата. Также и маздазнан, чудесное искусство дыхания, дает нам комплекс упражнений. Эти упражнения не были изобретены в наше время и не основаны на современных научных исследованиях. Но эффективность методов маздазнана доказывалась в разные эпохи и разными народами, независимо от климата и прочих внешних условий. Тем самым в учении маздазнан работает постулат современной науки, практика, критерий истины. Не буду произносить здесь бессмысленных фраз вроде «данная книга не является пособием к самолечению, посоветуйтесь с врачом», но все-таки обращу ваше внимание на то, что все люди разные, у всех свои проблемы и особенности, в зависимости от пола, возраста, образа жизни, климата, воспитания и прочего. «Все есть яд и все есть лекарство», — говорил великий арабский медик Авиценна. Поэтому к любым упражнениям и рекомендациям, излагаемым в книгах, как бы хороши они ни были, всегда следует подходить с осторожностью, ориентируясь на свои внутренние ощущения. Нагрузка должна быть щадящей и постепенной, особенно при наличии проблем со здоровьем и отсутствии наставника, способного корректировать ваше состояние. Закончить хотелось бы словами автора. «Человечеству пора уже избавиться от оккультизма и ложного мистицизма. Тайные доктрины, тайные лиги и общества, тайная политика – все это уходит в прошлое. Вечные законы указывают путь к совершенству, и знать их – священное право человека». Их можно было бы взять за постулат любой действующей системы духовного и физического совершенствования для улучшения природы человека и общества. Игорь Петрушкин, преподаватель Санкт-Петербургского даосского центра ДАО-ДЭ. Желающие познакомиться с подобными китайскими системами оздоровления могут получить исчерпывающие практические и теоретические знания на сайте daode.ru.